Дождемся ночи, заберемся на стены с помощью крюков, вырежем охрану. К ним раз в неделю припасы подвозит. Вальха перебила полет фантазии Астрис. И что нам это даст? Да Лунесса не поняла, к чему клонит наша атаманша. Зато я понял, нам не надо дожидаться ночи и лазить по стенам. Мы как были в походном порядке, так к стенам и подъехали. Единственное, стражники Радбата стреножили улаков и оставили их во враге, а сами перебрались в телеги и укрылись под мешками, набитыми сухими листьями. Конными остались только я и Астрис. Булата я тоже оставил во враге. Как бы мне не хотелось ринуться в бой на этом живом танке, но лух был слишком уникальный. Кто-нибудь из стражи мог знать, что он принадлежит Гундару. «Какого Глимма вас сюда принесло?» Нас грозно окликнули со сторожевой башни, как только мы приблизились к воротам. «Мы из Отверна», сложив руки наподобие рупора, ответил я, «мы привезли припасы». «Из Отверна?» «Да, порт заблокирован хашшами. На острове проблема с поставками. Господин Квалин приказал обеспечить вас запасами на месяц». Я легко вплел ложь в правду. Почему он не прислал вестника? На башне не торопились верить в мою легенду. «А я, по-твоему, кто?» Нагловато ответил я. «Я тебя не знаю». «Я тебя тоже. Я работаю на Баргасский экпресс. Мне заплатили за доставку провианта. Хочешь, принимай. Не хочешь, я вывалю груз перед воротами и уеду. Перестань дерзить. Я не хамлю. Я тороплюсь. Мне необходимо вернуться в Отверн, загрузиться там и доставить провиант в замок вашему господину. Он хочет успеть накопить запасы до того, как начнется голод». Я намеренно сгустил краски. «Голод? Солдат на башне наконец-то проняло? Все так серьезно?» «Наверное, нет, но вы же знаете, насколько предусмотрителен господин Квалин. Я видел Калана Манфора всего один раз, и изучить его толком у меня не времени. Но я надеялся, что человек, который управляет целым островом, имел предусмотрительность среди прочих своих талантов». Наверху начали совещаться и активно жестикулировать. «Хорошо, вы въезжаете, разгружаетесь и быстро уматываете. Вынес вердикт один из гвардейцев Калана. У меня нет причин задерживаться на вашем Глиммом забытом руднике», — ответил я. «Поговори мне еще, и ты здесь останешься, в качестве заключенного. Видимо, на башне имелся кто-то из начальства. Я замолкаю, открывайте ворота», — пообещал я. Окончательного решения охрана рудника еще не приняла. Потянулись минуты ожидания, мы слышали брань и ругательства. Слов было не разобрать, но через пару минут послышался грохот сдвигаемого засова. Створки ворот медленно начали отворяться. «Заезжаем!» — громко скомандовал я и махнул рукой. Первыми заехали мы со Стрис. Девушка, чтобы не вызывать ненужных вопросов, прикрыла голову капюшоном. Поэтому именно мне пришлось делать первоначальную разведку. «Вот черт, у нас проблема!» — прошептал я. Охрана сделала выводы после побега Вальхи и ее товарищей. Речку в ущелье перекрыли еще одним частоколом, укрепленным землей. Он образовывал дамбу, внутри которой скопилось настоящее озеро. Можно было подумать, что это озеро сделали для того, чтобы руду лучше промывать, но конструкция возле частокола навевала на другие мысли. Больше всего она была похожей на молот, причем не обычный, а предназначенный для великана. Толстое бревно венчал громадный железный кирпич. С другой стороны к бревну был примотан камень-противовес. Плотина возвышалась над бараками, снеси ее и вплеснувшаяся вода смоет весь рабочий городок. Вместе с людьми, заключенных мы не видели, их предусмотрительно загнали либо в бараки, либо в шахту, взев которой вела единственная дорога в поселке. Шахту бы тоже залило в случае прорыва дамбы, а прорыв этот было устроить проще простого. Бревно удерживалось толстым тросом, переруби его и гигантский молот разогнавшись, врежет по плотине. «Проезжай туда, стражник, встречающий нас», махнул копьем, обозначая, куда нам надо проехать, и подать сигнал о том, что операция отменяется, я не мог. Поэтому казаки приступили к активным действиям сразу, как только последняя телега заехала в ворота. Мешки полетели прочь с повозок, наши люди посыпались на землю следом. В отличие от остальных, Вальха начала стрелять, присев на одно колено в повозке. Первой ее жертвой стал встретивший нас охранник. Продолжить говорить ему помешала торчащая из горла стрела. Бедняга все еще оседал, пуча глаза, а Вальха уже пустила новую стрелу. С воплем со сторожевой башни во внутренний дворик грохнулся один из стражников. К стрельбе присоединились люди Астрис, тоже неплохо умевшие обращаться с луками. Град из стражников резко усилился, причем на землю они падали в образе ежиков, настолько сильно их успевали шпиговать стрелами. Те охранники, которые наблюдали за прибытием конвоя, погибли, не успев оказать хоть какого-либо сопротивления. «Туда!» — крикнула Вальха, указывая на сложенное из камня здание, «перекройте вход, никого не выпускать». Тренировки не прошли даром, казаки немедля бросились к казармам, выстроились полукругом и ощетинились копьями. Позади первого ряда копьеносцев выстроился второй. В нем было всего 5 человек, включая Вальху, но все они были умелыми лучниками. Я встал рядом с атаманшей, держа вилы наперевес. Пустить их в ход я не успел. Из казарм выбежали 3 охранников. Они даже кольчуги накинуть не успели. Тренькнула тетива. Охранники попадали прямо на пороге. «Прекратите сопротивление. Сдавайтесь». Хоть меня Астриса и убеждала, что пленные будут нам лишь обузой и что люди Квалина ни при каких обстоятельствах не перейдут на нашу сторону, я был против резни. И потом, я сам был свидетелем, как пленные белогвардейцы, после соответствующих бесед, переходили на сторону рабочих и крестьян. Что нам с охранниками делить? Они же сплошь вилане. Нам объединяться надо против нашего настоящего и извечного врага, а не друг другу глотки рвать. «Хорошо, мы выходим», — прокричали из-за двери, «без оружия, и тогда будете жить». Я решил предупредить охрану трудового лагеря, что шутить шутки с нами не стоит. В дверном проеме показалась фигура с поднятыми вверх руками. «Выходи». Не опуская вилу Раша, я двинулся к пленному, становись вдоль стены. «Рук не опускать». Сколько мы планировали захват рудника в Налыме, сколько времени на это потратили и нервов пожгли, а все прошло на удивление просто. Насколько я успел заметить, мы не потеряли ни одного человека. Пленники выходили и становились туда, куда я им указывал вилами. «Все!» — крикнул я. В здание я заходить не хотел, потому что всегда найдутся тупицы, решившие стать героями. Засел сейчас такой в проходе с ножом и поджидает, выходите немедленно. Казарму мы обложим дровами и подожжем. Я врал. Поджигать я ничего не собирался. Как правильно заметила Астрис, рудник я собирался использовать. Заживляющая мазь, мука из кортута и услуги ямщиков – это неплохо. Но оружие, обладающее пусть и не сильными, но все же магическими свойствами – это совсем другой уровень. Из казарм никто не выходил, и я хотел было уже отдать приказ о том, что охранников пора вязать и складывать в телеги. Но тут в проеме появился тот самый герой. «Ты задержался, Гриммар». Астрис первой подала голос. «Вот ведь черт, я же не отличаю крестьян от аристократов. Ну ничего, лекарства от этих тварей у меня с собой». Я поднял вилы, но тут стены казармы взорвались каменным крошевом. «Ложи и се». Я сначала подумал, что в казармах пороховой склад взорвали. И уже падая на землю, я вспомнил, что в Белгазе порох еще не изобрели. Зато у них имелось кое-что покруче. Магия, черти бы ее побрали. Хорошо, что она в обе стороны работала. По моей спине забарабанили осколки, но чудо-чешуя морского дракона выдержала. Хотя легкую контузию я заработал от небольшого камешка, прилетевшего мне в затылок. Говорила мне Астрис, береги себя, не экономь на здоровье. Выберусь из этого рудника и обязательно себе шлем куплю, желательно какой-нибудь волшебный. Но это потом, сначала я героя должен завалить. Я поднялся, с трудом и покачиваясь. Разлетевшаяся на куски казарма подняла столько пыли, что я уже в шаге от себя ничего не видел. Но место, где стоял Гриммар, запомнил. Может, его собственной магией разорвало, но стоило в этом убедиться. Не зря я назначил Вальху атаманшей. У меня над плечом свистнула стрела. Даже не оборачиваясь, я знал, кто первым очнулся и ее пустил. Она ушла ровно туда, где был дверной проем. И я услышал звук, очень похожий на то, как наконечник стрелы пробивает дерево, но он слегка отличался. Стрельба попала в человеческое тело, надо завершить начатое, пока Гриммар еще что-нибудь не взорвал. Я зашагал вперед, силуэт передо мной возник внезапно, вроде бы из ниоткуда. Я ошибся, думая, что сила Гриммара в том, что он может устраивать взрывы. Этот свалившийся на нашу голову гаденыш управлялся с камнями и землей так, как Астрис с водой. Он поднял ком земли прямо из-под своих ног и швырнул его в меня. Хорошо, что у меня уже был кое-какой опыт сражений с колдунами. И верное подспорье, я вытянул вперед вилы. Как только ком коснулся их зубьев, он распался в пыль, в облаке которой пролетела еще одна стрела, пробившая грудь Гриммара. Он стиснул губы, с них сорвался лишь скрипучий стон. Взмах руками, новый ком. Я уже приготовился отбивать его, но у колдуна на уме созрел коварнейший план. Он хлопнул в ладоши, комок земли сплющился в диск. Гриммар запустил его так, что он пролетел над моей головой. Промахнулся, боль от ран помешала прицелиться, но ему же хуже, шанса повторить атаку я ему не дам. Канат, он перерубил канат, заорали у меня за спиной, да с таким ужасом, что я не мог не оглянуться. Колдун не промахнулся, просто он целился не в меня. Запущенный им диск угодил в трос, который удерживал бревно молот. Противовес понесся к земле. От катастрофы нас отделяла секунда, но я сумел ею воспользоваться. Шаг, тычок вилами и Гриммар начал оседать на землю облаком пепла. Глава 24. Я развернулся к плотине ровно в тот момент, когда боек молота врезался в бревна. Удар был глухим, но громким. Бревна затрещали, и мне показалось, что они выдержат. Однако треск начал усиливаться. «Бежим!» — закричал какой-то паникер. Хотя почему паникер? Его испуг можно было понять. Меж бревен показался небольшой ручеек, но они заходили ходуном. «Бежим!» «Тихо, для себя», — сказал я. Ручеек усиливался, треск переламывающих бревен звучал, как раскаты грома. «На гору, все бегите на гору», — перекричала звуки разрушения Вальха. «Черт, а ведь это на единственный способ выжить, хотя мы же на руднике не одни. К баракам, все, к баракам, выводите людей», — крикнул я, и тут плотина рухнула. Пошатывалась, потрескивала и в одно мгновение начала рассыпаться. Сквозь не успевшие упасть бревна уже прорывался грязный поток, и я подумывал над тем, чтобы начать срывать с себя доспех из чешуи. Он весь такой замечательный, неразрушаемо непробиваемый, но плавучести он мне точно не добавит. Хотя я сомневался, что смогу и без доспеха выплыть, над моей головой завис самый настоящий водяной вал. Одного его удара хватит, чтобы мне кости переломать. Завис и не двигался. «Не стойте, бегите к баракам», — Астрис хрипела. Я нашел ее взглядом. Девушка стояла, подняв руки так, будто удерживает весь небесный свод. Вот это да, настоящая дочь своего отца. Понимая, что сил от нее магия забирает много, я погнал казаков жесткими приказами. Дверь в барак, к которому я подбежал, была закрыта на замок. Ключ от него, скорее всего, остался под руинами казармы, и искать мне его было некогда. Я просунул зуб вил под скобу замка. Рычаг получился длинным, я надавил, замок лязгнул и слетел. Створка распахнулась сама, люди внутри только и ждали, что я их освобожу. Их до смерти перепугали звуки сражения, и они ломанулись так, что чуть не сбили меня с ног. Паника, толпой овладела паника. «Наверх, карабкайтесь на скалу», — закричал я. Мне пришлось даже огреть какого-то оборванца по спине древком, чтобы хоть как-то направить поток людей в нужную сторону. Я долго не продержусь. Я обернулся на крик Астрис и увидел, что девушка уже стояла на коленях, да и руки у нее дрожали. «Держись, еще немного и мы всех вытащим». Я понятия не имел, сколько дверей мы успели открыть и сколько заключенных выпустить, но девушку стоило подбодрить. Я подбежал к следующей двери и сорвал замок. «В гору, бегите в гору», — кричали казаки и стражники. Направлять и уговаривать толпу освобождаемых узников было некогда. Жизнь жестокая штука, в игре остаются лишь самые сообразительные и быстро ориентирующиеся. Всех выпустили. Я услышал сквозь гомон Вальху. Проверять, так это или нет, я не успевал. Для заключенных мы сделали все, что смогли, пора бы подумать и о себе. Обежав бараки, я убедился в том, что ради спасения собственной шкуры надо будет как следует попотеть. Как таковой дороги или тропинки на склоне не было, а сам он круто уходил в небо. Еще более осложняло ситуацию то, что на гору пыталась одновременно карабкаться сотня человек. Мы толкались, мешались, падали, скатывались и сшибали друг дружку. «Все, не могу удерживать больше», — услышал я истошный вопль Астрис. Я подхватил подростка, который поскользнулся на камнях прямо передо мной, и, заработав вилами, как посохом, попытался подняться как можно выше. Я перебирал ногами до тех пор, пока не уперся в отвесную каменную стену, и только тогда я обернулся и посмотрел на то, что происходит в ущелье. Астрис выглядела как игрушечная фигурка. Несмотря на ее предупреждение, девушка продолжала удерживать волну воды, перемешанную с обломками плотины и грязью. «Она Гриммар, и она нам помогает», — спросил спасенный мной пацан. «Какая разница? Гриммар, Виланин, она хороший человек, Астрис», — заорал я, увидев, как нависшая над лагерем волна пришла в движение. Силы у Астрис, видимо, кончились разом, поэтому и водяной массив, который она удерживала, рухнул на лагерь, погребая под собой и рудник, и девушку. Поток бурлил, взбивая на своей поверхности серую пену. Вода уперлась во внешнюю стену лагеря, образовав огромный мутный пруд. Я тщетно высматривал на его поверхности Астрис среди мусора и обломков. Ее нигде не было видно. Девушка отдала свою жизнь в обмен на наши. Никогда бы не подумал, что она способна на самопожертвование. Вода вроде успокоилась, через ворота, которые не успели за нами закрыть, она лениво вытекала за чистокол. «Люди! Там люди!» — прокричали откуда-то сверху. Я подскочил, чтобы получше увидеть картину происходящего и понять, как помочь пострадавшим. И понял, что никак. Поток воды выносил из ворот тела, недвижимые, плывшие в основном лицом вниз. Где-то там среди них была и Астрис, может быть еще живая и только оглушенная ударом стихии. Но как ей помочь? Я посмотрел на подножие холма, уровень воды был еще высок, а выходящий из-за ворот поток и быка бы утащил с легкостью. Нам ничего не оставалось, как сидеть и ждать, ведь по отвесным стенам ущелья вскарабкаться было невозможно. Наконец я осмотрелся по сторонам и смог лучше разглядеть тех, кого вы спасли. Грязные, нечесанные люди в замызганных серых робах выглядели настолько одинаково, что не приглядываясь сложно было понять, где мужчина, а где женщина. Объединяло их одно – они находились на крайней степени измождения. Я себе примерно так и представлял их состояние. Пеший марш они бы не выдержали, и для их вывоза я планировал использовать телеги Баргасского экспресса и рудовозы. Вальха рассказывала, что некоторое количество тяжелых повозок и мощных улаков всегда присутствовали в лагере. Но где теперь эти телеги и улаки? Все унесло водой. И я понятия не имел, что же делать с сотнями спасенных из заточения Вилан. Как их довести до Лести? Чем кормить, во что одеть? Я очень надеялся, что нам удастся найти хоть что-то, когда вода уйдет. Также я надеялся, что я отыщу тело Астрис. Пусть род Леоданов и пресекся, но мы построим монумент ей и Валдару, чтобы навсегда оставить их в памяти народа. У людей Баргаса появятся первые настоящие герои. Однако я рано взялся хоронить аристократку. На поверхности воды появился большой пузырь. Он вынырнул наружу, и внутри него я увидел фигуру Астрис. Она сформировала площадку из льда у себя под ногами и выплыла на ней из ворот. Мы, к сожалению, так путешествовать не могли, нам придется замочить ноги. Просить девушку о помощи я тоже не стал, скорее всего она была сильно измотана. «Казаки, спускаемся!» Вальха и без меня справлялась с командованием. Увидев, что вода сошла, они двинула своих людей вниз по холму. За ними потихоньку последовали и перепуганные узники лагеря. Они вообще не понимали, что происходит, но других ориентиров, кроме нас, у них не было. Вода ушла, оставив после себя грязную жижу, доходящую до колена. Ближе к выходу идти стало легче, грязи здесь осталось меньше. Астрис поджидала нас сразу за чистоколом, стоя на ледяном островке. «Я думал, что ты все, что повелительница воды утонула». Девушка надо мной откровенно насмехалась. «Никогда больше не буду за тебя переживать. Хоть тони, хоть гори». «Гори, не надо. Гори, это другая история. Что будешь делать со всей этой толпой?» — спросил Астрис, указывая на выходящих из ворот чумазых и промокших узников. «До Лести они не дойдут. До Радбата тоже. Вальха!» — крикнул я. «Вальха, ты где? Хоть бы наша бравая атаманша в итоге из лагеря выбралась, а то я наших служивых только в лицо знаю. Чего орете?» Атаманша вышла из-за ворот. На плече у нее висела какая-то тетка. «Собирайте людей, не дайте им разбрестись». «Где собирать? Кого собирать?» «Всех. На любом сухом месте». «А ты куда?» «Я с вами, а Астрис и ее люди отправятся за улаками». «Нет, мы не сможем привести Булата», — напомнила мне Астрис. «Я забыл, что мой лух подчиняется только мне». «Идите», — покачала головой Вальха. «Мы справимся. Я переведу всех на тот холмик и буду вас ждать». «Улаков собери», — подсказала ей Астрис, указывая на тушу утонувшей коняги. «Жаркое на камнях сделайте на всех». «Отличная идея», — кивнула Вальха. Телеги и тягловых животных было жаль до слез. «Но после своей гибели наши улаки послужат полезному делу», — что хоть немного, но утешало. «Своих коней мы укрыли во враге неподалеку, но туда пришлось нестись сломя голову, потому что сейчас весь наш табор был особо уязвим. Во-первых, мы разделились, а во-вторых, у нас на шее висели практически недееспособные освобожденные узники. Чем быстрее мы дойдем до Лести, тем лучше». Мы бежали трусцой, но ровно до того момента, пока люди Астрис, а следом и она сама, не остановились. «Вы чего?» — не понял я причины задержки. «Чего-чего?» — задыхаясь, ответила Астрис. мне нужно отдохнуть, перевести дыхание. Странное дело, я не чувствовал, что мне требовался отдых. Сердце стучало ровно, дыхание не сбилось, я не устал, вообще ни капли. Я еще раз прислушался к своим ощущениям. Я бежал в чешуе с вилами в руках и однозначно должен был хоть слегка, но запыхаться. Странно, но нет, признался я, и откуда только силы берутся. Астри сбросила взгляд на вилы, и я замолк, то есть это из-за них. Можно проверить, дай их мне и побежали, предложил Астрис. Нет, давай эксперименты в следующий раз будем проводить. Помогали ли мне вилы или в моем сердце вспыхнул огонь классовой борьбы, не дававший мне отдыхать, я выясню в следующий раз. А в этот, лучше побыстрее добегу до стоянки у лаков. Выдвигаемся обратно, объявил я, запрыгивая в седло. До Лестии пешком неделя, а эти доходяги из лагеря и за месяц не дойдут. Павшие улаки не вечны, голода точно не избежать. Подъехавшая ко мне Астри сначала нагнетать обстановку. Самое противное, она права, впереди нас ждут тяжелые времена. Но что нам делать, бросать освобожденных и бежать в Элестию? Я знаю, проблемы будут. А я знаю, как их решить. Мы не пойдем в усадьбу, горцевала довольная девушка. Да, ага, ты едешь в Бамир. Куда? Бамир, это владение Давины. Видя, что я не понимаю, о чем речь, Астрис добавила, ну той старушке, которая экспресс товары возит. Ты хотел с ней познакомиться? Вот, отличный повод. Познакомлюсь и что? Я все равно не понимал, к чему клонит девушка. Попросишься переночевать с друзьями. А друзей, я примерно прикинул, сколько людей мы вытащили из лагеря, человек 300 не многовато ли, она находится в нужде, купи ее преданность. Купить? Знаешь, у меня в казне не так уж много денег, разрешаю пользоваться моей. Астрис передала мне под управление деньги Радбата, договорись с ней, купи ее с потрохами, а мы постараемся довести людей. Хорошо, только я понятия не имею, где этот Бамир находится. Тебе покажут, верхом вы до Дола долетите быстро. Астрис подозвала одного из своих людей и приказала сопроводить меня до Бамира. После 3 часов непрерывной скачки Улак под моим проводником зашатался. Переживая за судьбу узников, я изначально взял слишком высокий темп. Стальной Булат его вытянул без проблем, а живой конь не вытянул. «Товарищ, вам туда», вынужденно останавливаясь, указал направление стражник. «Там за леском», уточнил я, «там деревня, проезжаешь по дороге и прямо к поместью выйдешь». Ориентир был такой себе, но мы не могли позволить себе терять время. Я кивнул, развернул и погнал Булата. Мне повезло, что, доскакав до леса, я обнаружил в нем какое-то подобие старой просеки. Какое-никакое, а направление. Однако солнце уже клонилось к закату и меня это сильно беспокоило, блуждать ночью, одному, в незнакомом лесу было совершенно идиотской затеей. Я и так едва угадывал, куда мне надо ехать по пенькам спиленных деревьев. Мне второй раз повезло, если, конечно, весь сегодняшний день в целом можно было назвать везением. Лесок быстро кончился и я, как и обещал проводник, выехал к селению. Мне казалось, что в Элестии хозяйство находилось в упадке, но увидев дома в Бамире, я решил, что мне достался вполне неплохой дол. Деревенька, в которой я оказался, смотрелась совсем заброшенной. Дома срубные, но уже буквально вросшие от старости в землю. Какие-то на бок съехали, у каких-то в крышах зияли прорехи. Ехал я поздно, копыта Булата выстукивали по дороге довольно громко. Однако никто не выходил из покосившихся домишек, чтобы посмотреть, кто же к ним в гости пожаловал. Я поежился, деревня смотрелась заброшенной, в таких только призраки да привидения живут. И мне показалось, что я увидел двух. В конце улицы на дорогу вышло пару силуэтов в свободных серых одеяниях. Ну ведь призраки, один в один. Подъезжал я к ним, сжал покрепче древко вил, надеясь, что мое волшебное оружие сработает и против нечистой силы. Как оказалось, переживал я зря. На дорогу не привидения явились, а древние дедка с бабкой, ветхие, как и окружавшие их дома. «Доброго вам вечера», — поприветствовал я обитателей Бамира. Те продолжили молча на меня пялиться, точнее не на меня, а на Булата. «Как проехать к хозяйскому дому?» — спросил я, останавливаясь. Дед махнул себе за спину. «Туда, да, спасибо». Они так и продолжали стоять и смотреть. Мне эта парочка действовала на нервы, поэтому ехал я, постоянно оборачиваясь и переживая за то, что как бы они ни превратились в упыри или в урдалаков. Барский дом находился рядом с селением Вилан, что меня удивило. Также меня удивило отсутствие всяких парков, фонтанов, клумб и скульптур. Никакого пафоса, присущего аристократам возле дома и близко не было. От домишек в деревне он отличался только размерами. Этот сруб был двухэтажным. Бревна, из которых он был собран, были огромными, на века. Однако сплошь поросли мхом, который никто и не думал счищать. На окнах второго этажа сохранилось остекление, на первом же часть из них было затянуто полотнами ткани. «Эй!» Мне пришлось кричать, чтобы привлечь внимание обитателей дома, хозяева. «Есть дома кто?» Я рассчитывал на то, что на мой крик выйдет хотя бы дворецкий, ну или любой другой слуга. Однако разорялся я зря, на мои крики никто не выходил. «Умерла что ли бабулька Долин?» Я уже хотел вернуться к стоящим у дороги старикам и расспросить о судьбе их долнессы, как услышал скрип входной двери. Скрипнуть-то она скрипнула, но выходить наружу никто не торопился. Я осторожно подъехал ближе. «Ну не призраки же в самом деле в доме живут? Здравствуйте, я сосед ваш, из Элестии. Мне бы поговорить». Дверь приоткрылась чуть шире. В щели я увидел уставившийся на меня глаз. Кажется, я смог привлечь внимание жильцов дома. Я прокручивал в голове, что же мне сказать дальше. Сходу говорить, что я наследник Дола не следовало, я мог напугать стеснительных хозяев. Представиться работником Баргасского экспресса, или... Мои метания прекратились сами по себе, дверь широко открылась. На пороге стояла старушка в черном платье с белым воротником. Ее седые волосы были всклокочены, а глаза горели лихорадочным блеском. Она подошла ко мне и приложила ладонь к морде Луха. «Хороший, хороший», она погладила Булата, потом подняла взгляд на меня. «Гундар», я хотел было ответить, что нет, быстро придумать и выдать историю о том, как Булат попал в мои руки. Но вдруг я увидел возможность, как без проблем и лишних разговоров подселить бывших заключенных в опустевшую деревеньку. И пусть для этого мне придется обмануть выжившую из ума старушку. Моральные принципы – это важно, но спасение 300 человек однозначно важнее. «Да, госпожа Давина, это я, Гундар», наступив на горло своей совести, произнес я. Глава 25. «Гундар, мальчик, зачем ты приехал?» Старушка щурилась, разглядывая меня, то ли узнавала не до конца, то ли прикидывала, насколько я возмужал после нашей последней встречи. «А где твой отец?» Я решил ей подыграть. «Папа остался в Отверне и передавал вам большой и пламенный привет. Польщена, польщена, а что за дела у него в Отверне? Новых вилан покупаем», немедля соврал я. «Новых вилан, это хорошо, это замечательно. Есть вилане, есть пища, а у меня их практически не осталось. Как сыночек мой пал в Вольском сражении, так и обветшал мой дол. Поля не засеиваем, урожаи не собираем», пожаловалась мне старушка, да еще и слезу пустила. У меня рука сама к кошелю потянулась, чтобы пару солов ей на жизнь подкинуть, но порыв этот я сдержал. Все-таки передо мной не вдова фронтовика стояла, а самая натуральная эксплуататорша, пусть и в бедственном положении. Хотя у меня и был вариант, при котором она кушать будет вдоволь и на мягких простынях спать. «У вас вон новые вилани», продолжила давить на жалость Давина, «а мне? Мы можем часть к вам направить», не стал я дослушивать причитания старушки. «Как направить? Ну не самую лучшую, но часть, заселим в ваши деревни, пускай работают. У меня я не обладаю необходимыми денежными средствами, нам денег не надо, мы по-соседски помощь хотим». Может быть, у Давины с головой был неполный порядок, однако даже она подозрительно прищурилась, мол, с чего бы такая щедрость? «Измотанных вилан мы взяли, дешево, но качество товара бросовое, не дойдут они до Лести. Было бы хорошо их у вас откормить». «Откормить», — оторопела Давина. «Не переживайте», — поспешил я ее успокоить, «мы завезем провизию». «Много?» Мне показалось, что Давина начала торговаться. «Много. И вашим, и нашим хватит», — решил я проявить щедрость. «Много». На лице женщины появилось мечтательное выражение. «Она что, голодает? Вилани начнут работать, создавать товар. Мы его продадим и прибылью с вами поделимся. Денег дадим». «Денег», — Давина снова расплакалась, но это были слезы счастья. В этом обещании я ее не обманывал. «Какие-то деньги мы на ее содержание выделим. Мы же не звери, но взамен мы фактически присоединим Бамеркалесте и Радбату. Наша коммуна займет большую часть острова. Надо будет поинтересоваться у Астрис, кто владеет оставшимся четвертым долом и чем этот правитель дышит. Присоединим его к нашей коалиции, и Квалин окажется в своем замке в осаде. Чертовски приятная перспектива. Деньгами не обидим», — размечтавшись о полном контроле над островом, я расщедрился. «Ну хорошо, а когда вы мне вилан приведете?» Казалось, что старушка не верит в свое счастье. «Скоро, вот прямо сейчас за ними отправлюсь». Я развернул Булата и помахал рукой на прощание. Переговоры прошли успешно, вроде как да. Между нами осталось много всего недосказанного. Представляю, как удивится Давина, когда увидит потрепанную жизнью и наводнением толпу. Из-за наших договоренностей, я решил поменять свои планы. Еда в Бамире требовалась немедленно. От жареных улаков уже, наверное, не осталось ни одной целой косточки. А дорога до Дола только разожжет аппетит людей. Да какой там аппетит, они придут сюда голодными, как волки. Я встретил стражника Радбата, выезжая из деревни. Его улак двигался неторопливым усталым шагом. Все, нам дали отворот-поворот, у него оказался скептический настрой. Наоборот, мы договорились. Возвращайся к Астрисе, скажи ей, чтобы вела людей сюда. Кастриса, а ты? Я еду в Элестию. Приведу оттуда помощь и припасы. Дорога долгая. Как ты один найдешь путь? Я не один. У меня есть Булат. Он найдет дорогу. Я был уверен в своем чудо-скакуне, и он меня не подвел. Благодаря кабажу стальной улак обладал поистине бесконечным запасом сил. Вилы мне тоже помогли продержаться. Как только я убирал их в чехол на спине, мои глаза начинали сами собой закрываться от усталости. Снова сжимал древко и получал заряд бодрости и прилив сил. Однако даже у древней магии существуют свои пределы. Мне пришлось несколько раз останавливаться и устраивать короткие привалы. А в свой дол я прибыл, еле удерживаясь в седле Булата. В холле меня встречали Рани, Лукорья и дед Миколь. Вид у них был крайне взволнованный. Оно и понятно, я явился один, по пути растерял весь отряд. Да еще и в седле еле держался. Штурм сорвался, наших перебили всех. Рани первой нашла в себе силы задать волнующий всех вопрос. «Нет, вы что, веселее, друзья? Мы всех победили». «Всех?» — с сомнением поинтересовалась Лукорья. «Всех-всех. Людей освободили, рудник захватили. А где они тогда?» «Ну, люди». Жизнь научила Лукорью, что во всем хорошем обязательно должен быть какой-нибудь малоприятный подвох. «Уже должны быть в Бамире». «В Бамире». Настал черед удивиться деду Миколю, как вас туда занесло. «Бамир теперь вместе с Элестией», — объявил я, не будучи до конца уверен в том, что Давина на самом деле к нам присоединится. У старушки в голове может и просветление случиться, а может и наоборот, в следующую встречу она меня вообще не узнает, но нам кое-что туда отправить надо. «Что именно?» — прищурившись, спросила Лукорья. «Крепись, мать, я знал, что мое решение возможно доведет Лукорью до инсульта. Нам нужна твоя кладовая». «Кладовая? Какая еще кладовая? С едой, конечно же. И еще, дед, нам нужен кортут». «С едой?» — взбеленилась Лукорья. «Опять раздавать будем? Ты туда складывал, чтобы оттуда доставать, а? Георгий же не для себя». Вступилась за меня Рани. «Понятное дело, что не для себя. Он у нас блаженный, ничего себе, все другим. А мы зимовать как будем, а? Без запасов, а?» Лукорья расходилась все больше и больше. Успокоить ее взялся дед Миколь. «Да не переживай ты, лес у нас под боком. Сходим, заготовок наделаем. Сам грызи свою кору и искоренье в похлебке делай». Напустилась на него Лукорья. «У меня уже не тот возраст. Я нормально питаться хочу. Там человек 300. Голодают. Ну и что? Они нам кто? Родня? Друзья?» Не сдавалась Лукорья. «Они наши товарищи, вилане, которые попали в беду. Причем среди них есть и те, кто родился и вырос в Элестии. Неужели мы не протянем им руку помощи?» Меня возмутил мелкобуржуазный подход Лукарьи. «Протянем», — с жаром ответила на мой призыв Рани. «Ноги вы протяните?» — покачала головой домоуправительница и по совместительству наш главный казначей. «Ладно, пойдемте. Надо еще улаков и телеги подготовить», — повернулся я к Миколю. «Сколько?» «Все. Часть народа мы сюда заберем. Я планировал более-менее здоровых вилан забрать в Элестию, чтобы начать их тренировать. За пару недель мы из них настоящих бойцов, конечно же, не сделаем, но их можно будет оставить в усадьбе, чтобы высвободить для активных действий казаков и стражников. А действия эти нам были ой как необходимы. Не может отверный Баргас долго находиться в блокаде. Рано или поздно Георг пришлет кого-нибудь, чтобы разобраться и понять, почему пропала связь с целым островом. Или Квалин найдет способ связаться с Большой Землей. Я отдавал себе отчет в том, что воинство у меня слишком слабое, чтобы с ним пытаться замки штурмовать. Но победы одерживаются не числом, и даже не всегда умением. Чаще всего побеждает хитрый или просто удачливый. Однако до штурма еще дотянуть надо было, а с этим случилась проблема. Ноги меня не держали, Сила Виллураша меня какое-то время поддерживала, но организм настойчиво требовал отдыха. Мое состояние заметила Рани. «Тебе надо отоспаться», — поймала она меня перед самым выходом. «Надо», — я не стал спорить, — «но некогда. Ты из седла выпадешь». Девушка встала на моем пути. «Выпаду», — согласился я. Я и так воспринимал окружающие как некий тягучий сон. «Заберусь в седло, меня укачает, и я однозначно выпаду. Не пущу, перестань, а ты подумал, как мы здесь без тебя. Как-нибудь справитесь, дед Микель вон, смеешься?» Рани была права, Микель человек хороший, но вождь из него как из газеты зонтик. «Тогда Астрис, эта надутая кукла нас снова поработит, возможно, и все, больше вариантов у нас нет. Ты честно скажи, ты меня потерять боишься?» Сам не ожидая вдруг спросил я. Рани густо покраснела. «Дурак, деда». Она развернулась и побежала к стоящим возле дома телегам. «Мы собрали весь транспорт, который только был в наличии в доле. Даже роскошные барские коляски пошли в дело, загруженные в него мешки с кортутом смотрелись нелепо. Микель давал последние наставления возницам. Рани подбежала к деду и начала ему что-то быстро и горячо объяснять. Я шел к ним медленно, пошатываясь. «Да, дело ты говоришь, положим его в телеге. Давай, неси одеяло. Эй, погодите, вы о чем договорились?» Перебил я Миколя, подойдя ближе. «Ты отправляешься спать в телегу, внучка права, ты в седле не доедешь», — ответил мне дед. Я пожал плечами. «Наверное, это лучший выход». Как оказалось, не лучший. Булат слушался меня беспрекословно, но только в том случае, когда я сидел в седле или находился рядом, но бодрствовал. Изначально я хотел выспаться, привязав своего стального коня к телеге, а потом на него пересесть. Но как только я закрыл глаза и задремал, Булат встал колом, остановился и всю нашу колонну затормозил. «Булата придется оставить», — слова Миколя прозвучали как приговор. «У нас есть другие верховые улаки, пересядешь на них». Обидно было до слез, но делать было нечего. Как только я засыпал, наша магическая связь с слухом тут же обрывалась, и Булат застывал самой настоящей статуей. Мне пришлось отогнать его в конюшню и вернуться на дорогу на телеге. «В Бамир», — скомандовал я и мгновенно вырубился. По дороге я выспался и пересел на улака. По сравнению с Булатом, тот полз как черепаха и трясся как ишак. В общем, езда на нем была разочаровывающей настолько, что мне захотелось опять пересесть в телегу. Но командир не должен показывать свою слабость перед подчиненными, а наоборот, он обязан личным подвигом и примеров воодушевлять свой отряд. А где это делать? Совершенно верно, во главе того самого отряда. Там я и находился. И в деревеньку я тоже заехал первым. С моего прошлого посещения тут все изменилось к лучшему, хотя времени прошло всего ничего. По заброшенным домам расселились новые жильцы и начали приводить их в порядок. Не сказать, чтобы деревня стала образцом ухоженности, но она обрела жилый вид. Мне навстречу выехали два казака. «Добрый вечер», — поприветствовал я их. «Добрый, друг Георгий», — ответили они. Вела не путали друг и товарищ, но мне эта ошибка нравилась. Друг звучало более тепло, чем товарищ. «Как добрались?» «Потеряли несколько человек, но в общем, сносно». «Где Астрис?» «Она со стражниками и казаками поехала в Радбар. Там они передохнут и потом направятся в Элестию». «Плохо, очень плохо, нам надо было что-то срочно решать со связью. Вестовых организовать, а еще лучше систему семафоров от дола до дола выстроить. Дорого, долго и накладно, зато такое нововведение позволит избежать ситуации подобной этой. Как вы устроились?» «Заселились, но дал Унесса нас уже начало проклинать», — ответил мне казак. «Почему? Неужели к старушке вернулся разум? Она переживает, что нас настигнет голод, и она, в общем-то, не зря беспокоится». «Это горе, совсем не горе», — я кивнул на следующий за мной караван. «На первое время хватит, потом еще довезем из Радбата и Отверна. Наши запасы были скудны, а будут ли продавать еду в Отверне во время блокады, большой и открытый вопрос. Однако мои люди ни на секунду не должны были сомневаться, что мы выплывем из этой истории, и Давина не должна была колебаться. Надо срочно накормить ее и народ». «Давина в доме?» «Да, она оттуда не выходит». «Отлично», — я пришпорил улака. Казаки и караван последовали за мной. В отличие от первого раза, мне не пришлось срывать глотку, пытаясь докричаться до Далунессы. Она, видимо, услышала топот копыт и вышла встречать нашу процессию сама. «Здравствуйте. Я спрыгнул с улака, видите, я держу свое слово. Еще люди», — сознание Давины если и прояснилось, то не до конца, я больше никого не приму. Уезжайте и забирайте с собой всех остальных. Вы меня обманули, набили дома в селении бесполезными бездельниками. Погодите, погодите, я прошелся к телеге и взял с нее мешок. Потом вернулся к Давине. Вот, смотрите, я открыл мешок и показал его содержимое старушке. Та засунула туда свой нос и учуяла нечто невероятно вкусное. Это колбаса, да, копченая, а также сыры и немного травяных приправ. У нас полные повозки с едой. И это мне, на глазах Давины выступили слезы. Да, а деньги, хоть ум у Давины слегка помутился, но про важную деталь разговора она не забыла. Будут и деньги после того, как Вилани приступит к работе. Мы продадим урожай, который вырастим, и поделимся с вами. Давина опустила мешок с провизией, подошла ближе и погладила меня по щеке. Добрый, очень добрый мальчик. Хоть я ее в чем-то и обманывал, но я был растроган до глубины души. Надо же, оказывается, среди гриммаров бывают пусть и слегка сумасшедшие, но милые люди. Моя мысль нашла подтверждение в следующий момент. Давина залепила мне такую пощечину, что у меня в голове зазвенело. Вы чокнулись окончательно. Добрый, но глупый. Совершенно глупый мальчишка. Она посмотрела мне куда-то за плечо. Бажан, заканчивай дело. Какой еще к чертовой матери? Бажан, старуха совсем с катушек слетела, и я обернулся. Пока мы беседовали, к нам подобрался какой-то чумазый толстый виланин. На Бажана он был ни грамма не похож. Тебе чего? Спросил я у чумазого. Пусть за нами наблюдали казаки и ямщики из Элестии. От сумасшедшей местной братьи можно было ожидать чего угодно. Лучше сразу узнать у подкрадывающегося человека, что ему от меня надо. Тот усмехнулся и поплыл, как растекается плавящаяся от жара свеча. Лицо смазалось, глаза опустились на нос, а затем и на рот. Что с ним? Он болеет. Ответ на вопрос я получил сам. Под слетевшей маской я увидел знакомые черты лица. Передо мной на самом деле был Бажан. Точно так же, как его лицо изменилось и его одежда. Под расшитым цветными нитями рубищем скрывался плащ охотника с прикрепленными к нему листвой и веточками. Самое непостижимое заключалось в том, что вместе с Бажаном менялось и поместье. Деталей я заметить не успел, но с окружающего мира как будто пелена спадала. А еще Бажан сжимал в руках деревянную дубинку с обмотанным тряпками концом. Он замахнулся. Я потянулся за вилами, дернул за древко, но не успел. Дубинка прилетела мне прямо в лоб. Я увидел тысячи искр и потерял сознание. «Спасибо, Бажан. Ты, как всегда, бесподобен», — услышал я, проваливаясь в темноту. «Лучше бы я в себя не приходил». Виски ломило так, что мне казалось, что лучше бы я умер. С трудом сдерживая позыв тошноты, я открыл глаза. Перед глазами стояла муть, все плыло. «Сволочь, он же мне мозги чуть не вышиб. Но раз мне больно, значит, Бажан вышиб их точно не до конца. Откуда он тут вообще взялся? И зачем Давина приказала ему меня вырубить? Чтобы захватить наши припасы, бабка на деле оказалась матерой уголовницей и лишь прикидывалась ненормальной. Я попытался подняться и обнаружил одну неприятную деталь. Кто-то надежно и туго связал мне руки за спиной. «Лежи», — услышал я голос деда Миколя, «а то и забьют». Завалившись на бок, я решил рассмотреть, кто тут еще такой борзый. Ни одна же Давина с Бажаном смогла обезоружить мой караван. Глава 26. Через несколько вдохов-выдохов я смог унять головокружение и все-таки осмотреться. Я лежал перед домом Далунессы, в толпе таких же повязанных по рукам и ногам людей, моих людей. Рядом со мной валялся прямо в грязи и Миколи, и ямщики из Элестии. Я поднял голову, на столбе у дома болтались в петлях два тела. Да это же казаки, которых Астрис оставила в Бамире. «Что здесь произошло?» – спросил я у Миколя. По моим ощущениям, я в отключке находился какие-то жалкие минуты. Конечно, человек, находящийся без сознания, терял связь с миром и лишался чувства времени, но не до такой же степени. «Иллюзия, все, что мы видели, было иллюзией», – шепотом ответил дед. «Эта зловредная бабка все свое поместье накрыла мороком. Чего? Дар у нее такой, вот чего. Всех поселенцев к нашему приезду уже схватили и связали. Казаков, которые здесь оставались, повесили. А мы, как дети малые, заскочили в ловушку. Кто повесил, кто связал? Один Бажан столько бед точно натворить не мог. Как кто вон, смотри», — скосил дед глаза в сторону. Я перевернулся и посмотрел в ту сторону, куда указывал дед. Ничего себе, накрыло иллюзией. Я-то был уверен, что спасенные из Налыма люди обживали пустые дома. Я же видел это собственными глазами, когда в деревеньку заезжал. Но нет, обманули меня очи мои ясные. Всех переселенцев построили вдоль забора и, накинув петли на шеи, связали в единую цепочку. И сторожили эту цепочку люди в черных доспехах, с серебряной полосой. Солдаты Квалина откуда? Я же говорю, наваждение. Они тут все были, когда мы приехали. Мы их не видели. Как охотник тебя вырубил, Марок спал. Солдаты на нас набросились со всех сторон. Побили и скрутили. В следующий раз напомни мне обязательно, что надо сначала узнавать, какой силой обладает Гриммар, а потом уже с ним знакомиться. Я не то чтобы забыл, в какой мир попал. Просто еще не привык, что тут есть волшебники, и что дар их порой бывает непредсказуем. Больше без предварительной оценки ни в один дол не сунусь. Хотя, вряд ли для революции у меня будет еще одна попытка. К нам подошел Бажан, он наклонился и крутанул в руках мои вилы. Предупреждал же тебя, не надо на меня заказ брать, не удержался. Мне хорошо заплатили, а еще я получил это. Он покачал острыми зубьями прямо перед моим лицом. Ненадолго. Поверь, скоро я их себе верну. Бажан, окликнул охотника за головами подошедший к нам офицер в черных доспехах, отдай это. Он указывал на вилы. Это трофей Квалина. Офицер не стал дослушивать охотника, отдай. К офицеру подошел солдат с футляром в руках. Бажан, немного поколебавшись, протянул вилы офицеру. Тот уложил вилы в футляр. Видишь, вил ты уже лишился. Плюнув Бажану под ноги, сказал я, скоро лишишься и всего остального. За твое убийство мне опять не заплатили, покачал головой охотник, ты должен к Квалину попасть живым, и желательно поумневшим. Он вытащил из-за пояса дубину, обмотанную тряпкой. Бажан, не балуй, ты же один из нас, как ты можешь? Я один из вас, Бажан, не дослушав, расхохотался, я, свободный человек, продажная сволочь ты, а не человек, высказал я о Бажане все, что думал. Он ответил мне своеобразным образом, засадив мне по лбу дубиной. Навык у охотника имелся. Вырубал он людей с одного единственного удара наглухо. Я несколько раз приходил в себя, но, видимо, две затрещины по голове в день было перебором. Сознание возвращалось ко мне несколько раз. Меня закинул в телегу, из которой мне было видно, как за ней идет колонна с захваченными узниками Налыма. Колонну охраняли солдаты Квалина верхом на улаках. Я решил повернуть голову, чтобы посмотреть, кто движется во главе отряда. И сделал это зря, в висках заломило и измученный побоями мозг дал команду на отключение. Еще пару раз я в реальный мир возвращался, но ненадолго, едва успевая увидеть дорогу и бредущих по ней вилан, я снова отключался. Уже окончательно я очнулся на холодном полу. Встал, попробовал осмотреться, но ничего, кроме яркого пятна где-то вверху не увидел. Зажмурился, проморгался и попытался вновь. Черная каменная кладка окружала меня со всех сторон. Я прислонился к стенке и доковылял до окошка, которое расположилось прямо под потолком. Мне до него было не дотянуться и не заглянуть, слишком высоко, и не подтянуться, руки у меня по-прежнему были стянуты веревкой за спиной. Бродил я по камере недолго, она была совсем небольшой, 3 шага на 2, сильно не разгуляешься. То, что я оказался в тюремной камере, сомнений не вызвало. Вот только где эта камера находится, куда меня отволокли люди Квалина и куда дели моих товарищей по несчастью. Я сел на пол, прокашлялся и крикнул во все горло: «Микаль, дед, отзовись!» Потом прислушался. Из окна доносились звуки какой-то суеты, но ответа на мой призыв так и не последовало. «Дед!» — крикнул я еще раз. На этот раз реакция была. Я услышал удар по двери камеры. Затем она отворилась и на пороге появилась пара солдат Квалина. «Чего орешь, гнида?» — поинтересовался один из них. «Холодно, в камере на самом деле было сыро и прохладно, согреться пытаюсь. Хорошее дело, нужное». Второй стражник подошел и рывком поставил меня на ноги. «Вставай, пойдем». «Куда?» — у меня был ответ на этот вопрос. Очень неприятный ответ. «Вешать меня сейчас будут, на потеху солдатни». «Туда, где потеплее», — усмехнулся первый и заехал мне кулаком в живот. Я сложился пополам. Боль скрутила мои внутренности. «За что?» — я едва мог говорить. «За наших ребят в Налыме», — ответил стражник и врезал мне по шее. «Они заломили мне руки и потащили в коридор. Значит, они уже знают, что мы наведались в Налым и уничтожили этот гадюшник. Плохо. Ладно, со мной уже все кончено. Сил, чтобы меня освободить, у Астрис нет. Договориться с упырем Квалином тоже не получится. Но и Элестия не сможет сопротивляться вторжению. Партизанить с наличествующими силами Астрис еще могла, Но сражаться лоб в лоб с гвардией Квалина, нет. Залезть и падет и Радбат. Стены замка ему выстоять перед превосходящим противников не помогут. По крайней мере, долгой осады он точно не выдержит. Мои ожидания не оправдались. Меня тащили не в двор, а на верхние этажи по лестнице. Вряд ли казни совершались внутри этой крепости. В том, что это именно крепость, я не сомневался. Об этом говорила толщина стен. Да и окна в переходах были такими, что из них было удобно из лука стрелять, а не видами любоваться. Уж слишком они были узкими. Стража затащила меня на третий этаж и провела меня по коридору до больших дверей, возле которых дежурило сразу 4 солдата. Они отворили двери перед нашей процессией. Я-то думал, что меня ведут на эшафот, а оказался вдруг на пиру, самом настоящем. Большую часть зала занимал стол, на котором были расставлены огромные блюда. Да не пустые, они парили, дымили и создавали в зале невыносимый головокружительный аромат. Я невольно задумался о том, когда я ел в последний раз. Выходило, что давно. Ко всем прелестям моего положения прибавилась еще и судорога, сведшая мой желудок. За столом в основном собрались офицеры в черных с серебром мундирах, на которых частыми рядами висели золотистые украшения в виде наград. Во главе стола сидел персонаж, с которым я познакомился на причале в Отверне. Калан Манфор, Квалин острова Баргас, собственной персоной. Он разглядывал кусочек какого-то желе на маленькой двузубой вилке, и лишь потом только соизволил перевести взгляд на меня. Уважаемые дамы и господа, к дамам Квалин обращался не просто так. По правую руку от него сидели 3 барышни, одна дородная Матрона и 2 худущих высоких девки. Скорее всего, на обеде присутствовала дочери Калана и их компаньонка или гувернантка. Позвольте вам представить сегодняшнюю нашу добычу. Квалин на секунду замялся. Тебя как звать вообще? Георгий Архипович Климов. Несмотря на то, что стражники продолжили мне закручивать руки, заставляя меня стоять согнувшись, я постарался выпрямиться, пусть и ценой захрустевших суставов. Комиссар чрезвычайной комиссии. Шут, это наш новый шут, перебила меня одна из девиц. Папенька, он забавный, но кажется, что ненормальный. Назвать себя Георгом — это чересчур. Давайте его лучше повесим, этот ненормальный, душенька моя, убил одного Долина, не торопился с моей казнью Калан. Убил Гриммара, зашептались, засуетились барышни. И это только один доказанный случай. Хотя я думал, что на его руках кровь как минимум 3 Гриммаров. Надо вешать, мрачно заключила Матрона. Только сперва сдерем с него шкуру, потребовала девица, которая была старше. Надо, согласился Квалин, он бы уже давным-давно болтался на виселице. Но меня интересует одна деталь. Калан сделал жест, 2 стражника поднесли к столу футляр и открыли его. Я уже знал, что там увижу. На черной подкладке лежали вилы. Итак, вопрос, где ты это взял? Мне вообще не хотелось общаться ни с Квалином, ни с его садисткой-семейкой. Но меня поторопили с ответом. Охранник врезал мне по затылку. В реке нашел, я не стал скрывать правду. Квалин секунду просидел с задумчивым видом, а потом расхохотался. За ним рассмеялись и другие. Я так и знал, что без пыток не обойдется. Вы меня на куски будете резать прямо за обеденным столом? Дамы, вас не пугает вид крови? Я лихорадочно размышлял над тем, что мне скормить Квалину. Поэтому нес всякую чушь, лишь бы потянуть время. Если надо, я и кишки тебе собственноручно выпущу. Гувернантка оказалась той еще милашкой, а я ногти вырву. И воспитанницы у нее были под стать. Но мы не будем заниматься этими малоприятными делами. У меня есть вариант получше и побыстрее. Квалин хлопнул в ладоши. Дверь позади меня открылась, и я обернулся, стараясь увидеть, кто в нее зайдет. В зал завели деда Миколя. Охранник пнул деда под колено, заставив опуститься на пол. «Вот как мы поступим», — сказал Калан, вставая из-за стола. «Сейчас к нам будут приводить твоих людей, одного за другим». Квалин подошел к нам и вытащил из ножен длинный тонкий кинжал. Он поднес острие кинжала к глазу Миколя. «Я буду задавать вопросы, ты отвечать. Если мне покажется, что ты врешь, этот старик лишится последнего глаза. Тебе все ясно? Обещаю отвечать предельно честно», — пообещал я. «Да, и почему же? Этот старик дед моей невесты. Она расстроится, если ее родственник вдруг окончательно лишится зрения». Дед Миколь от удивления выпучил свой единственный глаз, как невесты. Позже, Квалин нервно двинул кистью. Клинок коснулся века Миколя. «Сначала будьте добры ответить на мой вопрос. Где ты это взял?» Он указал кинжалом на футляр с вилами. «Я бы мог повторить, что нашел орудие крестьянства в реке. Нашел совершенно случайно, буквально рукой нащупал среди ила и грязи. Но скажи я такое, и Микель мигом без глаза останется. Может, Квалин моему рассказу и поверит, но тогда мы ему будем абсолютно неинтересны. Нашел и нашел, повесит и забыли, как звали. Мне виллы вручили. Кто? Колон Манфор пытался совладать с собственными чувствами, но я видел, как щека у него задергалась. Я уже говорил, к какому ордену я принадлежу. Ну, фантазия родная, спасай-выручай. Мне сейчас все байки, которые я в окопах слышал, очень пригодятся. В особенности та, которую Черно устроил про орден средневековых рыцарей. Они что-то там с королем не поделили. Король их на кострах пожег. Но не всех оставшиеся рыцари создали тайный орден и устраивали королевской династии всякие пакости. А потом так вообще тайно управляли всем миром. Я в эту историю не сильно верил, но сейчас она пришлась как нельзя кстати. К ордену? К какому ордену? К тайному. Я понял, что попал в точку. Что земные, что местные аристократы помешаны на всякого рода древних тайнах и заговорах. Не заставлять тянуть из тебя слова силком. Говори и не останавливайся. Квалин вытянул свободный стул из-за стола и уселся на него. Можно и мне? Попросил я. Что? Присесть? Нет, не дерзости ради, ноги еле держат. Мне Бажан два раза в лоб дубиной заехал, плывет все, боюсь сознание потерять. И не дорассказать вам самую увлекательную часть истории. Хам, потряс головой Колон, наглец и хам, дайте ему стул. Стражник поставил стул прямо напротив Квалина. Я сел на него и озвучил следующую просьбу. И руки бы развязать. А давай сразу обед из трех блюд закажешь? Не дерзи, рассказывай, где взял Вилураша. Наступила кульминация моей басни. Если Квалин у нее поверит, то у нас появлялся шанс. А кто тебе сказал, что это Вилураша? Копия, да, но не оригинал. Есть, попался. Квалин нервно сглотнул. Как копия? Гомон за столом мгновенно стих. Ты думал, что Урош погиб и все? Закончилась история? Я покачал головой и зловеще улыбнулся. А жену вы его нашли? А сына? Сына у Уроша был сын. Моя афера была замешана на том, что до нынешнего поколения факты об Уроше почти не дошли. Все гриммарское общество всеми силами старалось забыть о предателе их рода, посягнувшего на устои, казавшиеся незыблемыми тысячелетиями. Валдар активно рылся в архивах и все равно практически ничего не знал о создателе вилл. Я очень надеялся, что Квалин был осведомлен о жизни замечательного лухаря еще меньше. Сын, и он спасся. Его и мать отвезли на остров. Что ты несешь? Колон орал так, что слюна летела шага на три. Какой еще остров? Самара. Не напрягай память, его нет на картах. Он слишком мелкий. Самара, прошептал Миколь. Похоже, что он тоже начал верить в то, что я несу. На Самаре сын Уроша основал новый орден, который назвал чрезвычайной комиссией. Глупое название, высказался кто-то из офицеров. Глупое, а вот тут он умудрился обидеть меня до глубины души, за родное ЧК я готов глотку рвать. Урош понимал, что надо ваш старый прогнивший мир снести до основания, пока он сам себя не похоронил, и на этом пустыре построить новый. И он понимал, что откладывать с этим нельзя, что ситуация чрезвычайная. Ты к виллам вернись, Квалина мало интересовали мои идеологические выкладки. Ну а что с виллами, понятно же, чем сын стал вооружать своих людей, так он тоже лухарь. Еще какой, отца превзошел. В Самаре живут и работают 20 лучших лухарей в мире. Вы что, не знаете, сколько детей лухарей пропало за последние 40 лет? Я рассчитывал на то, что и эта информация для Квалина недоступна. Ведь клан Георга монополизировал творение лухарей и вряд ли будет распространяться о проблемах на этом поприще. «Сколько?» – потрясенно переспросил у меня Колон. Он мысленно уже, наверное, навешивал на свою грудь огромную звезду или чем там принято одаривать местную особо отличившуюся знать. Целый остров с подпольными цехами по производству лухов, да за раскрытие такого гнезда мятежников ему и титул герцога, и шубу с царского плеча пожалуют. Много. А рыцарей знаешь сколько он набрал? Кого? Людей, обученных убивать гриммаров, пояснил я. Квалин старался держать себя в руках, но получалось это у него не очень. Звякнул об каменный пол кинжал, который он выронил. Не бывает таких, Вилан. Я убил трех. Я один убил трех ваших. И Глим знает, сколько еще убью. В Самаре есть еще сотня, таких как я. Каждый, ты понимаешь, каждый вооружен вот этим. Я кивнул на лежащие на столе вилы. И они плывут сюда, Колон. «Да что эта воображаемая армия забыла на Баргасе?» — нервно хохотнул Калан Манфор. «Ты до сих пор не догадался? Мы специально нагнали Хашшей в порт. Мы вас отрезали для того, чтобы захватить Налым. Нам нужна теневая сталь. Для чего? Чтобы ковать новые вилы. Нам нужны тысячи, нет, десятки тысяч таких вил. А когда мы закончим, то двинемся на материк». Квалин побледнел. Вместо большой золотой звезды перед его взором замаячили вилы, на которые его насаживают. «Славься в веках Делавраша!» Миколь, несмотря на почтенные годы, был крепок. Воспользовавшись замешательством как Квалина, так и его охраны, он отпихнул стражника, подхватил с пола упавший кинжал и в одном прыжке достал Калана, черкнув острием по горлу. Что же он наделал? «Я всего лишь хотел запудрить Калану мозги и время потянуть, но дед настолько проникся идеями равенства и братства, что ни секунды не сомневаясь принес себя в жертву, и меня заодно». Глядя на то, как Калан Манфор заваливается на бок, прижав окровавленные ладони к горлу, я не сомневался, что стража в ярости нас разорвет на части.